далеком Суринаме, на высоком на банане. Очень вкусные бананы, безнитратные растут. На далеком Суринаме ходят в розовой банане. Суринамки, суринамки, а фиесты лишь поют. Ты фиеста, нашей встречи место. Ты фиеста, танцы и огни. Ты фиеста, ты моя невеста. И мы с тобой устроим танец экзотической любви. Кто галушки, если тане не бывает в Суринаме, не танцует на фиесте и не пьет крепчайший ром. Сеньорита, ты не знала, что меня очаровало. Что у нас с ней будет дальше, расскажу я вам потом. Пи-пи-пи-эста, нашей встречи место. Пи-пи-пи-эста, танцы и огни. Пи-пи-пи-эста, ты моя невеста. И мы с тобой устроим танец экзотической любви. Мы с тобой устроим танец экзотической любви. Ой.